Церковь. Ваше Преосвященство, дорогой Владыка, благословите. Спасибо за добрую память. Письмо ваше я получил, и с тем же отцом И посылаю ответ. Время, в которое привел нам жить Господь, наисмутнейшее. Смущение, смятение и неразбериха колеблют непоколебимое. Но это еще не конец. Впереди еще более сложные времена. А Церковь, по обетованию Спасителя, будет жить и совершать свое служение великое и спасительное до последнего дня жизни мира. А потому глаз Церкви через ее канонические правые священноначалия для нас – глаз Божий. Ни одному, пусть и кажущемуся достойной жизни человеку, ни группе лиц единомысленных, ни снам, ни видением, а Церкви, глазу Церкви, веру имеем. Церковь не может уйти в подполье, ведь тогда она перестанет быть для народа, чем быть должна. А потому ждать нам с вами решительного определения Святейшего и только так ориентировать народ. Ведь иначе мы можем впасть в грех страшный, против Церкви, сами того не желая, организуем раскол. Мы не можем, не имеем права взять на себя то, что Богом нам не дано. И это по-божьи. А если по-человечески рассуждать, то и совсем будем безответны. Бог зрит сердце человеческое, и жизнь каждого есть яркая иллюстрация того, что творится в сердцах наших. Крестное знамение – наша единственная печать, которая имеет духовную силу. Наше крестоношение – борьба с грехом, несение болезней, сопереживание, соболезнование другим и многое другое, житие по Богу – свидетельство, что мы несем печать Божию на себе. А что такое техника, компьютеры? Чье-то человеческое и даже и вражье желание подчинить нас своему влиянию, своей печати. Да ничто по сравнению с той великой печатью, которую дал нам во спасение Спаситель. Где вера наша, печати нашей спасительной? Тайна от нас, нам можно сделать что угодно, но это не будет иметь никакой силы и цены. Доброхотного дателя любит Бог. И врагу нужна наша душа в добровольном служении Ему. Добровольно, с любовью и желанием избираем путь. Вот такой простой пример рассмотрим. Человек лечится в больнице, в надежде восстать от одра болезни, а ему делают там смертоносный укол вместо целебного. И усопший, и помогший ему умереть, предстанут Богу. Как они будут судимы? Сколь Божьих служителей погибло в годы лихолетия через насильственное повешение, и все вменяются в мучеников, а самоубийцы погибают для вечности. И вот то же самое совершается в жизни ежедневно. Кто-то не доживет до того открытого выбора или вера, или хлеб, но выбор жизненного пути или за Богом, или против Бога совершается в жизни каждого человека и ранее, и теперь, и до конца дней жизни. Только на чаше весов лежит сейчас еще не кусок хлеба, а и такое время настанет. Но когда? Бог весть. Чем больше людей выбирают жизнь против Бога, тем скорее приближается последний выбор. Земля перестанет родить хлеб от злобы живущих на ней. Вся природа возопьет к Богу от человеческих беззаконий. Поле жизни зарастет тернием и бурьяном. А мы ведь делатели на этом поле, делатели на Божьей ниве. Дух Божий хранить надо, а это радость, мир, любовь, воздержание и прочее. В Боге и по Богу. Только это не сгорит в последнем огне, и только это будет свидетельствовать о нашем сердечном выборе, а карточки, паспорта, номера, печати — все сгорит без следа. Да, безусловно, мир на последней скорости спешит к страшному суду. Борьба зримая и очевидная, но борьба за души, а не за что-то другое. И не без нашего участия все это происходит и теперь. И тем более на последнем этапе, когда мы должны будем дать ответ, како веруем. Так вот, мы ждем слова Святейшего и ни на минуту не усомнимся во всемогуществе промысла Божия, который знает, как спасать верных и любящих Бога. Вот наше оружие – любовь к Богу и Церкви. А хлеб ешьте, Бог его дает миру. Ешьте, пока его выдачу не связали с вашим верованием. И наша задача – беречь Церковь от раскола и ересей. Прошу ваших святых молитв и архипастырского благословения. 29 января 1998 года. Дорогой отец А. Получил второе ваше письмо. В отношении общества я вам ответил и повторю еще раз. Дело это гражданское и общественное в целом. А православное мировоззрение – это дело личное человека. Были времена, когда наше общество было православным, но и в нем, и в то время были инакомыслящие. Теперь же в обществе стали инакомыслящими православные. Но жить нам всем предлежит в обществе, а устраивать в нем православную секту адвокатов ли, учителей ли, медиков ли, художников ли, никак не годится. Возьмите в пример церковь православную. Живет и выживает она при всяком государственном устройстве, живет Богом и ради людей, и уйти от своего служения не может. Уйдя же в катакомбы, и она превратится в секту. Вот и адвокаты должны жить и служить в обществе среди людей, служа и верующим, и неверующим, руководствуясь каждой своим мировоззрением, гражданскими законами, своей совестью и оставаясь православными христианами. В отношении Н. могу только удивиться, ибо каноны не мною писаны, а святыми отцами. Нам же грешным их не обсуждать, не пересматривать не дано. А там написано в отношении священнослужителей: Богу нужна жертва чистая. Второбрачие служителю алтаря воспрещено. А когда был женат, до воцерковления или после, роли не играет. И был ли в первом браке венчан или нет, тоже несущественно для решения данного вопроса. Главное, что жена у него вторая. А это значит, что стать служителем Божьим у престола он не может. Второбрачный может быть только церковнослужителем, но никак не священнослужителем. Простите. Дорогие о Господе А и А, каждый человек живет и спасается в своем звании. Ваше спасение, как православных мирян, жить по-христиански и воспитывать детей в Боге. И это сейчас весьма трудно. А в церковь, даже если там и сокращает что-то священник, то, во-первых, он знает, что можно сокращать и сколько, а во-вторых, вы за него не в ответе пред Богом. Ходите в свою церковь и старайтесь сами чаще причащаться и детей причащайте. Наша Святая Православная Церковь, слава Богу, руководима Святейшим Патриархом и стоит в истине. Сейчас же очень многие сами только-только входят в церковь, а спасаться начинают не со своего исправления, но с критики церкви. Знайте, что без церкви спасения нет, и кормчий ее сам Господь. и он лучше знает, как и кем ее вести по бурному житейскому морю. Вот и будьте в церкви русской православной, управляемой каноническим патриархом, и спасетесь, если жить будете, трудясь в исполнении заповедей Божьих. Раб Божий Б. Кто после найденной истины доискивается чего-то еще, тот ищет лжи. Вы в православной церкви, которая есть столб и утверждение истины, и в сокровищницах которой истина хранится и преподается устами Божьих иереев. Не доверяете современным молодым священникам, но есть пастыри маститые и пожилые, есть и святые. Святитель Феофан Затворник, святой праведный Иоанн Кронштадтский. Но вы обходите их и прельщаетесь заблуждающимся человеком, женщиной. И поверьте, результат будет плачевный, обольстит вас враг. Вы отрываетесь от церкви, которая есть столб и утверждение истины. Обратитесь к настоятелю храма, куда вы ходили молиться, и он разъяснит, в чем ваше заблуждение. Управи Господь вас на путь правый. Дорогая о Господи Н., милость Божия буди с вами. Держитесь Церкви Святой Православной, и не оставит вас Господь. Своей же головы и нравственных оценок всего происходящего терять нельзя. А контроль во всем и всегда – свет Христова учения, данный в Святом Евангелии, и совесть наша. Уж ее-то обмануть нельзя. То, что сейчас и в церковь проникли лукавство, и фальшь, и лицемерие, не диво. Что мир народил, тем и Бог наградил. Пословица-то ведь права. Ведь из 70-летнего безбожного плена мы возвращаемся больные и искалеченные. И выздоровеем ли, это неизвестно, как бы не умереть. Так что, Н, теперь бездумно жить нельзя. Умудри вас Господь. Благодарите Бога, что Он вам дорогу в церковь показал. Дорогой В, письмо твое получил, и кратенько тебе отвечаю. С русской зарубежной церковью у нас нет канонических разногласий, но мы не можем их сейчас принять на русской земле, ибо они, не признавая нашей матери церкви, пережившей все беды Руси со своим народом, становятся не созидателями, а раскольниками и разрушителями того немногого, что сохранилось у нас. Вот и ты, молясь в церкви, принадлежащей зарубежникам, становишься раскольником. Представь, я бы пришел в твой дом и заявил, что живешь ты не так, и ты такой-сякой, и я тебя сейчас научу жить. Что бы ты мне сказал на это в своем доме? Поэтому подумай, В, и останься верен той церкви, которая не уходила в трудное для Родины время за границу. Ведь если бы все священство ушло, на Руси сейчас не было бы и помина о церкви. Болезнь твоя духовная. Определить ее происхождение может только глубокая исповедь. А пока тебе надо прекратить опыты с молитвой. Молись только словами молитвы, доводя до сознания смысл молитвы. И этого достаточно. Также пособоруйся и соборным маслом пользуйся, как святыней. Ежедневно им помазывайся и пей по чайной ложке. Ты много читал, а не понял главного. Духовная жизнь начинается с познания себя и своих немощей, а не с суда над окружающими. Самые разрушительные грехи – это соблазн и осуждение. Вот и начни вниманием эти два греха изгонять из души и сердца. Умудри тебя Господь и укрепи. Дорогая о Господи В., Господь помиловал вас и надоумил обратиться со своим вопросом. Дорогая, ведь это начало пути к погибели вашей. ложь, фальшь, лукавство проникает ныне и в церковь, раздирая хитон Христов. Катакомбная церковь – это раскольническая организация, и я не дерзаю назвать ее церковью. А спасение только в Святой Православной Церкви. Вот и решайте, что же вам дальше делать. А если по-православному, то в содеянном надо принести покаяние слезное и пособороваться, омывая этот страшный грех. Умудри вас Господь и помоги встать на путь покаяния и спасения.